Глава 28. Утро для нас припозднилось, но, к сожалению, кое-кто порядочный был слишком ответственным, хотя и добрым. Юмирай разбудил меня всего за 10 минут до контрольного срока прихода Ба и чуть ли не на руках отнес в ванну, хотя сам уже был одет и свеж, как майская роза. «Неужели высыпаешься?» «Нет, не очень». Усмехнувшись, но при этом тщательно контролируя, чтобы я не заснула в ванне, Юмирай держал в руках полотенце и с удовольствием меня в него завернул, когда я ополоснулась, и мои глаза открылись до состояния «уже почти не сплю». «Я днем пару часов покемарю, что, кстати, и тебе рекомендую. Боюсь, пациенты будут против целителя, который спит на ходу». «Угу». Блаженно вздохнув, потому что в этот момент он меня вытирал, не доверив это мне самой, кивнула. «Да, ты прав. Полностью и безоговорочно. Ты, кстати, не помнишь, где моя одежда?» «Я не помню. Я знаю». С улыбкой покачав головой, Юмирай на руках, чтобы я не ходила по полу босиком, донес меня обратно до кровати, где поставил, тут же вручив всю, без исключения, мою одежду, сложенную аккуратной стопочкой. «Через 5 минут жду тебя внизу». Тут он поступил невероятно продуманно. Останься он в комнате еще на минуту-другую, и не факт, что мы бы управились с моим одеванием к приходу Мари. А так он ушел, и у меня пропал соблазн утащить его на кровать рядышком и поваляться в обнимку еще несколько часов. Где-нибудь так 5-6. В итоге оделась я довольно быстро, расчесала и убрала волосы в тугой узел, расческа и шпильки предусмотрительно ждали меня на комоде, и поторопилась вниз, откуда уже раздавался доброжелательный, но слегка нетерпеливый голос драконицы. «Доброе утро!» Залетев в гостиную, я безуспешно попыталась сделать покаянное выражение лица, но Ба лишь махнула рукой и не стала ничего говорить. Тут же, открыв портал непосредственно в ординаторскую поселкового лазарета и отправив в него все те книги, что отобрала для меня вчера. «Доброе, Виктория. Держи. Если книги уплыли в портал без моего участия, то довольно пухлую тетрадку и ручку Ба вручила лично мне в руки. На 10 первых страницах я написала тебе все те вопросы, которые необходимы к изучению. Остальное для твоих пометок. Торопить и настаивать на безоговорочном исполнении плана не буду, ты уже сама решай, что тебе важно, а что не очень. Но если ты хочешь стать хотя бы подмастерьем, то изучи все, что я упомянула. Экзамен тоже принимать бессмысленно. В этом деле экзаменаторами будут твои пациенты и их жизни. А теперь иди, дорогая, не задерживай, у меня дела. Вечером заберу». «Да, спасибо». С удовольствием приняв тетрадь от Ба и папку с документами от Юмирая, на удивление папка была толще, чем вчера. Я подставила губы для поцелуя и ушла в портал лишь после того, как получила все желаемое. До вечера. Утро в лазарете прошло несколько сумбурно и одновременно спокойно. Спокойно в плане пациентов. Новых не наблюдалось, а тех, что уже были, мы с Добриндом осмотрели всего за полчаса, получив искреннее заверение, что все хорошо и вообще практически идеально. С вампиром дело обстояло не так радужно, но сегодня он уже не скалился, а все время осмотра настороженно наблюдал за мной, причем чрезвычайно тщательно отслеживая каждый вздох и движение. Было неприятно, но я утешала себя тем, что мужчина несколько не в себе после того, как едва не погиб, поедаемый заживо. Сумбурность началась позже, когда гном вручил мне свежую клюшку со сладким чаем, лекарский маяк и проводил в комнаты наверх, пообещав поставить в известность, если ему понадобится моя помощь раньше обеда. В комнате, которую я выбрала только потому, что она была первой по коридору, находилась кровать, узкий шкаф и стол со стулом. Большое окно, расположенное практически над входными дверями, было занавешено легким тюлем, который не мешал открывающемуся виду на улицу, где в это время не было ни одного прохожего. Взрослое население состояло преимущественно из шахтеров и их жен, тоже в большинстве своем занятых на добыче полезных ископаемых. А немногочисленная малышня, по словам гнома, была под неусыпным присмотром крайне ответственных старших. Пару секунд полюбовавшись видами на дерево, растущее напротив и очень похожее на осину, Я удобно устроилась за столом и первым делом открыла папку, врученную мне Юмираем. Вот тут-то и начался сумбур. Как оказалось, толще папка была потому, что сверху лежала пачка листов с информацией о домах, которые будущий муж предлагал мне для рассмотрения и дальнейшей покупки. Господи! Вот так сюрприз! И на этом сюрпризы не завершились. Перебрав внушительную пачку листов с описанием и рисунками домов, очень качественными, но все-таки рисунками, я впала в ступор снова. Следующая пачка листов была посвящена предстоящей церемонии бракосочетания, местным правилам, традициям, нормам и тому, как он видит наш праздник сам. Прилагался и глянцевый журнал с фасонами свадебных платьев, где он оставил закладки на тех страницах, на которые хотел обратить и мое внимание. Дела. И умиляет, и настораживает. Он настолько глобально подошел к разрешению уже озвученных мельком вопросов, что я смогла лишь покачать головой. Чувства были труднообъяснимыми. Радость и шок, гордость и паника, предвкушение и смятение. Он не уставал меня поражать, отчего меня тянуло к нему все больше и больше. Он был как огромная книга. Я едва успевала прочитать одну страницу, как мне открывалось следующее. Причем информации было все больше, а смысл был глубже. Интересно, смогу ли я вообще познать его до конца и перестать удивляться? Следующие 2 часа я потратила на изучение досье, отложив дома и платья на сладкое, решив сначала выяснить всю подноготную, которую он так смело мне предоставил. И через 2 часа, закрывая папочку с досье, я могла с полной ответственностью заявить: «Мы — идеальная пара». А как иначе? Если досье не врет, а оно не врет, я уверена, то до 16 лет Юми был таким оторвый, что мог бы дать форы любому моему знакомому детдомовцу, а может, даже и не только. У него был лично прирученный 7 лет вран, на котором он улетел из бывшего клана и исколесил весь мир, когда мать заставила деда отречься от внука. За ним числились такие проступки, как избиение старших соклановцев, причем не гнушался ястреб вступать в бой с превосходящими силами противника, которые периодически напоминали ему о том, что он незаконнорожденный. Кстати, насколько я поняла, мать за него не вступалась, предпочитая не замечать вовсе и приравнивая его к статусу очень дальнего и очень нежелательного родича. Тварь. И если проводить аналогии с моим детством и моими знакомыми, у которых, как и у меня, не было родителей, то в большинстве своем маленький Юми просто хотел любви и внимания матери. И если с любовью были проблемы, и он это наверняка подспудно понимал, то внимание он к себе привлекал как мог. Чудил, пакостил, выводил из себя старших и в конце концов добился внимания. Но не такого, какого хотел. Мать предпочла не заняться воспитанием, а вычеркнуть его из своей жизни окончательно. Так Юми лишился не только рода, но и клана. И тем не менее его усилия по привлечению внимания не прошли даром. На задиристого, но при этом очень перспективного мальчишку обратила внимание сама Ее Величество. И после продолжительного разговора с бунтарем, сбежавшего из замка уже безродного мальчишку, нашли на восточной границе, куда он отправился убивать монстров, в котором описала его возможное будущее — смерть, потому что бешеные собаки никому не нужны, или служение трону, потому что мать всегда готова поддержать свое дитя. Судьба ястреба сделала новый головокружительный виток. Мальчишка стал мужчиной. Сначала он поступил в местное военное училище, а затем и в академию, где ему привили такие понятия и принципы, как долг, ответственность, признание авторитета старшего и более опытного, умение работать в команде. Его научили сдерживать свои эмоции и не вестись на провокации. Из него сделали первоклассного бойца и открыли в нем лидерские качества, развили силу духа, характер, волю к победе, хотя они и так были неплохими, я думаю. И ко всему прочему, внушили уважение к женщине, как к существу более слабому и нуждающемуся в заботе. Это не было написано в досье, но, пробегая взглядом сухие факты о его достижениях в учебе, затем службе на границе, а после и самой матери, я читала между строк. Были как похвальные грамоты и награды, так и нарекания. Но они носили такой характер, что я бы наградила за каждое нарекание. Несколько раз он шел вопреки приказам командира, но каждый раз это оказывалось верным решением и спасало жизни его соратникам. О каждом случае был подробный отчет с выводами военной комиссии, которые были созвучны с моими. Его наказывали за неповиновение и тут же награждали за победу и результат. Он так и не выслужился до командира, но спустя 7 лет Амидайла решила, что хватит мужчине прозябать в полях и лесах, уничтожая иномирных монстров, и пора вернуться ко двору, чтобы заняться более интересными и деликатными делами, а именно ее поручениями. Так из полевого сержанта с позывным «Бешеный Юм» Юмирай стал лордом и поверенным самой матери. Этот период жизни был довольно сухо изложен, и, насколько я понимаю, даже для меня это была секретная информация. Но судя по тому, что в этом месте был приложен список наград и поощрений, со своими обязанностями ястреб справлялся на отлично. А затем ушел в отставку вампир, занимающийся воспитанием и становлением птенцов. И Амидайла решила, что для Юмирая это будет очень полезным опытом, что, в принципе, и подтвердилось. За 3 года через его руки прошло больше 10 птенцов, и ни один из них не погиб, завершив преобразование и получив покровителя тотем. Последней строчкой шла приписка ровным красивым почерком. А затем в мою жизнь вошла одна небезызвестная тебе упрямая и строптивая совушка. А дальше ты и сама знаешь. «О, да, я знаю». Прикрыв глаза, я на минуту прижала папку к себе и только тогда поняла, что улыбаюсь. Широко, радостно и бесстрашно. Потому что рядом с таким мужчиной мне уже ничего не страшно. Пи-пи-пи-пи. Что? Ох ты ж, господи, маяк! На осознание того, что пищит именно лекарский маяк, и меня ждут внизу, потребовалось всего несколько секунд. Еще несколько секунд мне понадобилось на то, чтобы поправить халат и косынку, и спустя всего 20 секунд я уже стояла в коридоре первого этажа и во все глаза смотрела, как в лазарет одного за другим заносит 3 окровавленных мужчин человеческой расы. «Виктория! За дело!» Прикрикнув и выведя меня из некоторого ступора, Добринт уже вовсю раздавал указания сослуживцам тех, кому сегодня не посчастливилось. Кто-то заносил и устраивал пострадавших на кушетках. Самого тяжелого сразу положили на операционный стол. Кто-то скупо докладывал о том, кто был сегодня в противниках и от чего именно получили повреждения воины. А представительный демон, судя по нашивкам, являющийся командиром отряда, раздавал указания остальным незанятым и внимательно контролировал обстановку в принципе. Кстати, не зря. Совсем юный парнишка-маг, и так выглядевший не очень хорошо, вдруг пошатнулся, и если бы не демон, то рухнул бы четко у моих ног. «Истощение!» — недовольно констатировал капитан отряда и проворно переместил обморочного на свободную кушетку, зачем-то поманив пальцем и меня. «Вы магичка?» «Немного. Я практикант». Не собираясь проявлять инициативу, потому что могла еще больше навредить по незнанию, я обернулась к целителю. «Добринт, у мага истощение есть что-нибудь?» «Да, там!» Махнув рукой на стеллажи, занимающие всю дальнюю стену операционной, гном, в это время моющий руки и надевающий стерильные перчатки, в то время как один из добровольных помощников дорывал на первом пациенте остатки одежды, прикрыл глаза и по памяти уточнил. «Третья полка сверху. Зеленые круглые склянки. По капле на килограмм. Разведи в стакане воды, и потом пусть его отправят наверх. Отсыпаться, чтобы не мешал». «Хорошо». Я еще слушала и кивала, а ноги уже шли к указанной полке, глаза искали стаканы воду, а пальцы откручивали крышку. И вот всего через 5 минут, насильно споив обморочному магу лекарства и с милой улыбкой попросив капитана позаботиться о товарище, я торопливо вернулась к гному, уже разложившему инструменты и начавшему осмотр. Уже обнаженный пациент не радовал своим видом. Судя по бледному виду, он потерял довольно много крови, а переломанные в кашу ноги не внушали оптимизма, как, впрочем, и вспоротая кожа и мышцы на руках, где в иных местах проглядывали кости. Но если руки можно было зашить и обложить биогелем, то ноги... «Ампутация?» «Ампутация», — кивнул гном и недовольно поджал губы. «Будешь помогать останавливать кровь и контролировать ритм сердца. Приступим». Операция длилась около 2 часов. Мы отрезали, чистили, сращивали и зашивали. Главным действующим лицом был несравненный дядька. Он оперировал с такой виртуозной непосредственностью, что я могла лишь восхищенно вздыхать и четко выполнять его команды. Анестезия? Да, конечно. Пульс? В норме. Дыхание? Чистое. Скальпель, пилу, щипцы, тампон, иглу, биогель? Без проблем. «Как насчет магии?» Мы уже заканчивали, когда Добринд глянул на меня несколько устало. «Что конкретно?» «Проверка и стабилизация всех жизненных показателей». «Но я еще не умею...» Оборвав сама себя, когда густые брови недовольно сошлись на переносице, тут же кивнула. «Направляйте». Следующие 10 минут целитель держал мои пальцы, как все предыдущие инструменты в своих руках, и водил синими кончиками, из которых струилась чистая сила магии по телу пациента, попутно поясняя, что конкретно он делает и что необходимо делать мне и куда при этом смотреть. А самое главное — что видеть. Это было невероятно и удивительно. Это был такой бесценный опыт, что я могла лишь радоваться и беспредельно восхищаться профессионализмом своего начальника-руководителя. Ну, вот и все. Закончив сканирование на обрубках ног, Добринд указал мне на свободную кушетку. «Присядь, передохни». «Передохни? А как же остальные?» Лишь сейчас, вынурнув из мыслей об одном единственном оперируемом, я с удивлением констатировала, пока мы им занимались, с 2 другими успешно разобралась Елинда, как и я, пришедшая по вызову маяка. К счастью, те мужчины пострадали не так сильно. Их необходимо было лишь зашить и отправить по палатам, причем передвигаться они могли самостоятельно. Это все нам поведала добродушная гномка, когда и ее муж присел рядом со мной, предварительно сняв операционные перчатки и ополоснув руки. «Чёрт! А я не умылась!» Недовольно посмотрев на свои окровавленные руки и кое-где забрызганный кровью халат, поморщилась, что не ушло от внимания целителей. «Не переживай, это ерунда. Главное, пациент жив, а грязь всегда отстирать можно». Махнув рукой, дядька откинулся спиной на стену и прикрыл глаза. «А ты неплохо держишься для девчины. Не истерик, ни обморока, ни тошнотиков. Да и понимаешь с полуслова все, что требуется. Я было не поверил вчера, но сейчас вижу, толк из тебя обязательно будет. Молодец, Виктория, так держать». Чуть смутившись на искреннюю похвалу, я только и смогла сделать, что кивнуть. Что ни говоря, подобные слова от тех, кто не первый десяток лет спасает жизни, дорого стоит. Что ж, буду надеяться, что и дальше справлюсь. Чуть посидев и передохнув, минут через 10 поняла, что руки-ноги уже не дрожат от усталости и перенапряжения, и встала, чтобы уйти к себе, предварительно уточнив, что если новых пациентов не будет, то до вечернего обхода я свободна. «Душ на 2-м этаже, в конце коридора. Полотенце там, я насколько помню, есть. Халат тут сразу снимай, я постираю». Елинда, радующаяся моей первой успешной операции не меньше, а может даже и больше меня, махнула рукой в сторону бачка, стоящего в углу. «Иди отдохни, детка, ты молодец». «Да-да, мне надо отдохнуть. Надо. Надо». Душ я принимала уже на автопилоте. Адреналин, захвативший меня во время операции, схлынул, как отступивший прибой, и я поняла, что еще 5 секунд, и я элементарно отрублюсь прямо в душе. Но нет. Я взяла себя в руки, наскоро вытерлась, завернула влажные волосы в полотенце и уже через несколько мгновений с блаженной улыбкой опускалась на не очень мягкую казенную кровать. «Ай, плевать! Главное — кровать!» «Легко сказать, но не так просто сделать. Лучше всего драконице думалось в лаборатории. Руки занимались любимым делом, часть мозга контролировала процесс, вызубренный досконально, а вторая часть решала задачу, вставшую перед ней неожиданно, но так серьезно. Механик. Шетов старый выскочка, посмевший унизить ее перед Викторией. Ледяные глаза недовольно блеснули, а губы сжались в тонкую ниточку. К сожалению, Добринд был прав на все 100%. Лишь Хаймершу было под силу перенастроить классический амулет портала так, чтобы он не сбоил в нестабильной зоне. Рисковать жизнью и здоровьем Виктории Мархиям не собиралась ни за что и никогда, но и водить девочку из особняка в поселок и обратно лично, да еще и 2 раза в день, тоже было не выходом. Обучить ее саму можно, но очень сложно, и по времени это может занять до года, если не больше. И опять же, учитывая нестабильность зоны, девочка могла ошибиться всего на микрон и вместо поселка очутиться в самой гуще леса, сплошь заполненного монстрами. Нет, этому не бывать никогда. Она лучше 100 раз перестрахуется, но ее внучка будет в абсолютной безопасности. Но как ей это провернуть? Взгляд женщины затуманился, что означало небывалую концентрацию, но руки при этом продолжали жить своей жизнью. Открывали, отмеряли, взвешивали, насыпали, помешивали. За этим делом ее и застал полумагический вестник от будущего зятя, проявившийся в метре от женщины и зависший на уровне плеча. Что такое? Вынырнув из невеселых дум, Мари торопливо пробежалась взглядом по посланию, а затем перечитала его вновь, но уже более осознанно. «Милосердная бездна! Превосходная весть! Вот какого козыря ей не хватало для следующего хода! Тагриан находится в Фифсалии, возле вашего столичного дома. Надеюсь на ваше снисхождение».